Ну и что ж, кто кого зашиб? Не вем, братцы, не дозрел конца. Облачко на месяцы набежало. Эка малость. Маленько бы подождал. А я вам скажу, господа, от такого дива. Вернул свое слово известный озорник Емеля Сизой. Я видел, как карась Волхови щуку сглотнул. Ври, ври, пуще, засмеялись слушатели. Все время, пока собирались новгородские рати, упадыш то и дело шептался с московскими сторонниками и часто пропадал из города. Нередко видели, как он пробирался к старым каменоломням, а иногда замечали, что к нему по ночам приходила какая-то женщина, но всякий, кто видел ее, тотчас убегал, боясь, что это очавница и что она может напустить лихую немочь, а то и самого беса. Наконец, рати собраны, как, собственно, по Новгороду, так и по ближайшим пригородам, и все стянуты к сборному месту. Новгородское войско разделилось на два полка — конный и пеший. Первый должен был обогнуть вдоль западного берега Ильменя и явиться у Коростыня. Пеший же полк должен был сесть на суда и плыть к Коростыню Волховым, а потом Ильменем. Весь Новгород вышел провожать своих воинов. Владыка и все новгородское духовенство вышло с хоругвями и иконами. Ратники были окроплены святой водой. Проводы сопровождались плачем детей и причитаниями жен и матерей. Старший сын Марфы Посадницы в качестве одного из воевод пешего полка, сопутствуемый своими подручниками Арзубьевым, Селезневым Губой и Сухощеком, блистал, словно новая риза на иконе, своими латами, кольчугою и дорогим шлемом с золоченым еловцем наверху. Бледное матовое лицо его, каймленное шлемом и чешуей, казалось юным и восторженным. Мать плакала, благословляя и целуя его. Слезы гордой, честолюбивой женщины, припавшей к груди сына, падали одна за другую на блестящие латы, оковывавшие молодую грудь ее любимца, и скатывались на землю, как крупные жемчужины. Давно ли, казалось, она держала его, маленького, у себя на коленях, а он играл с ее дорогим ожерельем. «Не плачь, матушка, не скорби!» — утешал ее сын. «Ох, сыночек, прискорбна душа моя! Не кропи слезами моих лат, родная, потускнеют! Ох, сама ведаю, дитятка, горьки слезы матери, что ржа проедят они латы твои!» «Марфа! Марфа!» — прокаркал ворон, кружась над хоругвями. Марфа вздрогнула. «Что он вещает, Господи?» Глаза всех невольно обратились на вещую птицу. Владыка осенил ее крестом. «Вещай на добро!» «Так, Божий!» — проговорил он. «Варлам! Варлам!» — казалось, отвечала странная птица. А свечевой колокольни с любовью и умилением следили за вороном и за всем происходившим на берегу Волхова, блестевшие старческие слезами глаза вечного звонаря. Фу-фу-фу, сколько детушек у господина великого Новгорода, сколько стягов, сколько насадов, не видать поганой Москве Новгорода, как ушей своих. Кричи, кричи, Гаврюшенька, каркай славу великому Новгороду. Новгород, Новгород, как бы отвечая звонарю, бессмысленно каркала птица заученные слова. Владыка знаком подозвал к себе воеводу конного полка, седобородого боярина Луку Клементьева. Воевода подъехал к Феофилу, проворно соскочил с коня, звеня сталью своей кольчуги и оружием. «Преклони ухо, Лука», — тихо сказал владыка. Воевода почтительно нагнул голову, как для благословения. «Помнишь, Лука, мой наказ?» — по-прежнему тихо спросил Феофил. «Не забыл, есть мой владыка». «Помни же, сын мой. Егда сойдутся ради в поле, рази токма окаянных псковичей, а на княжой полк, не води мой полк, не благословляю на сие». «Будет по глаголу твоему, владыка». «Корнил, корнил, корнил!» — каркал ворон. «Ах, сыночек мой, Гавря!» — умилялся звонарь, слушая свою птицу. «И меня, старика, вспомнил. А вон и Тихик блаженненький с боярынею Настасьею. Что они везут? Вдоль рядов пехоты два рослых парня везли тележку, нагруженную платками и холстом, а впереди шла вся раскрасневшаяся от жару боярня Настасья Григоровичева, а с нею рядом слепой Тихик, обвешанный своими сумками. Они брали из тележки платки и лоскуты холста и раздавали ратникам. «Для чего это?» — недоумевали ратные люди. «Кровушка, кровушка, ох, много кровушки будет», — загадочно отвечал слепец. «Добро пригодится, ширинка нос утереть». «Кровушку, кровушку, кровушку горячую», — твердил свое тише блаженный. «Мы ста кому иному нос утрем», —